Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Север Португалии. 1 декабря 43 года. Эрих Хартман снова радовался жизни. Быть национальным героем – дело не только приятное, но и весьма полезное. Ведь подвиги, совершаемые героем, выгодны и для его начальства. А вот его гибель – совсем наоборот. На востоке был ад. На востоке и севере Испании американские бомбардировщики, вдрызг разнеся аэродромы, переключились на железнодорожные станции, мосты, автодороги. 301-я истребительная эскадра несла тяжелейшие потери, почти как на русском фронте. Неуютно было и над плацдармом. Американцы закопались в землю и вели бешеный зенитный огонь. После прибытия того проклятого конвоя снарядов им хватало. И в воздухе все еще появлялись их истребители, не только прилетевшие из Англии, но и базирующиеся где-то здесь. Несколько мест, откуда они вроде бы взлетали, перепахали бомбами, без результата. И где-то среди них был и тот проклятый русский ас, хотя Хартман очень надеялся, что его уже сбили. После той безобразной сцены на борту Фридриха, что устроил ему берсерк, Эрих испытал еще больший ужас, когда узнал, что их группу, то, что от нее осталось, перебрасывают на север, где и был замечен русский. Южный плацдарм был уже практически уничтожен, но на севере, у порту, американцы упорно сопротивлялись. Говорят, у них там командует генерал, прошедший еще ту войну. Успел организовать там едва ли не линию Мажино в полевом исполнении. Прорвать оборону быстро никак не выходит. К тому же впервые за всю операцию уже немцы стали испытывать трудности со снабжением. Американский воздушный террор по дорогам принес свои плоды. К тому же часть дивизии спешно выводилась на Остфронт, где русские вторглись в Восточную Пруссию и угрожали Кёнигсбергу. В итоге, хотя до порту на некоторых участках фронта осталось 15 километров, преодолеть их немцы не могли. Ну а на союзных испанцев надежды было мало. Бывшая авиагруппа «Цепелина», сократившаяся до двух эскадрилий, занимала полевой аэродром совсем недалеко от Суокеанского побережья. В штабе здраво рассудили, что палубным пилотам привычнее летать над морем. И оттого главным занятием была охота за транспортными самолетами, дугласами и летающими лодками. Это было Хартману по душе, тем более что в первые дни янки иногда появлялись в воздухе днем. Ну и что может сделать транспортник, даже вооруженный пулеметной башней, против четверки мессов, внезапно свалившихся из-под облаков? Имея сверхострое зрение, Хартман замечал цель издали, даже в сумерках, а один раз и ночью при свете луны. 5 сбитых Си-47 и Каталин всего за одну неделю. А сколько будет еще? Проблему с русским асом Эрих отчасти решил, переговорив с Крикс-комиссаром. Точное содержание разговора так и осталось в тайне. Но после комиссар объявил всем летчикам группы, что их боевой товарищ Эрих Хартман — это национальное достояние Германии, и если с ним что-то случится, это будет не просто пятном на репутации группы, но и предметом расследования гестапо. Так что Хартман, вылетая в составе четверки или восьмерки, надеялся, что от русского аса его будут прикрывать, не жалея себя. Русский может промахнуться, а гестапо нет. В тот день было все как обычно. Они взлетели еще в темноте, чтобы с рассветом быть над морем, имея шанс поймать припозднившийся транспортник. Как бывало не раз, Хартман первым заметил цель. Дакота, Си-47 курсом на порту. Все было так просто, что стало уже надоедать. Доворот, выход в атаку. Сейчас этот янки полетит в воду, горящей кометой. Здесь, на высоте, уже было светло, и потому Хартман сразу заметил какое-то движение справа и выше. На него летел остроносый истребитель в характерном русском камуфляже. «Один на четверых и атакует», — подумал Хартман. «Если это не самоубийца, то ас тот самый. Откуда они узнали, что я здесь? У них тоже есть разведка. Наверное, и этот транспортник был приманкой. И он, как бешеный, будет прорываться ко мне, ревой ценой, не думая о своей жизни. А иначе его расстреляют НКВД за невыполнение приказа», — так рассказывали нам на Остфронте. «Может, он и погибнет после. Но меня-то убьет. А я не хочу, не надо. Жизнь прекрасна. Зачем мне эта лотерея?» Эрих Хартман все же был отличным пилотом с быстрой реакцией. Крикнув «Уходим!», он свалил мистер Шмидт в пике и включил форсаж. Ему хотелось сейчас лишь оказаться как можно дальше от своего убийцы. Выровнявшись над водой, он мчался так несколько минут, выжимая из мотора все. Боялся оглянуться и увидеть, что русский гонится за ними. «Только не меня, ведь позади еще трое, более удобные цели. Сбей хоть кого-то из них!» Он мчался, пока не услышал по радио голос Шмидта, ведущего второй пары. «Мы уходим в океан? Что мы там забыли?» Эрих, наконец, решился посмотреть назад. Русского, к счастью, нигде не было видно, зато все трое его звена были налицо. Что они подумают о причинах бегства, Хартмана беспокоило мало, зато сам он остался жив. И в следующий раз будет намного более осторожен, даже увидев одиночный транспортник. Сначала тщательно смотрит небо, не прячутся ли где-то охотники за охотниками. Неужели он забыл орел? Июнь месяц, когда его подловили именно так. Самое паршивое, что до аэродрома они не долетели. На форсаже бензин расходуется быстрее в разы. Назад хватило лишь дотянуть до берега, а там садиться на первую попавшуюся площадку. Хартман отделался ушибами, но фельдфебель Экерт, ведомый второй пары, погиб, и самолеты были сильно побиты. Но это, на взгляд Хартмана, доложившего, что вел бой с целой эскадрильей американских палубных истребителей, было самой малой из неприятностей. Ведь не признают же виновным его, национального героя. То же место и день. Немцев было четверо, целых четверо, или всего четверо, против него одного. Хотя можно не лезть в бой, похоже, немцы еще его не заметили. Да и облака рядом. «Сьюка, блядь!» — сквозь зубы сказал Джимми. Несколько дней назад он не мог бы и помышлять принять бой с четырьмя. Но все, что было прежде, сейчас казалось ему бесконечно далеким, будто прошли не дни, а годы. Для начала ему очень повезло с техником. Впрочем, техников на этом аэродроме было явно больше, чем самолетов. Стив Беллию был мастером своего дела, а еще веселым и общительным парнем, и главное, он, казалось, совершенно не замечал, что Джимми чернокожий, что было немыслимо для истинного белого американца. «А я не американец», — ответил Стив. «Мы за океан в 912-м приехали. Я совсем мальцом был. За лучшей долей. Билеты на пароход третьим классом купили уже, и так вышло, что пришлось следующим ехать, чтобы всей семьей. А тот первый пароход, на который мы не попали, назывался «Титаник». И мамка, узнав, назад хотела, мол, Бог нам знак дает. А батя ей: «Геть, дура! Чем малых, меня, то есть, и двух братьев еще, кормить-то будем!» Но в тот самый первый день они сделали 3 вылета. Армейские на плацдарме с утра обрывали телефоны, требуя прикрытия с воздуха. Их эскадрилье дали квадрат в 40 миль и велели сбивать всех встречных гуннов. Джимми получил позывной «Иван», очевидно, из-за красных звезд на своем самолете. В первый вылет наткнулись среди облаков на 4 ФВ-190. Те уклонились от боя, и парни приободрились. Выходит, кто-то боится, и их тоже. Затем заметили 10 фоккеров, неспешно разворачивающихся над линией фронта. Атаковали удачно. Один стал падать, другой задымил, остальные тут же сбросили бомбы, и удирать пришлось Китти-Хоком. Затем сбили Джека. Вот только что они летели восьмеркой среди чистого неба, и вдруг пара мессеров свалилась на них сверху, обстреляла и ушла на предельной скорости. Гнаться было бесполезно, но истребитель с девяткой на киле беспорядочно кувыркался вниз без дыма и пламени, и Джек даже не пытался выпрыгнуть. Наверное, был убит сразу. Во второй вылет они, снизившись, увидели большую змею у немецкой колонны, ползущей через перевал. Джимми доложил, с земли приказали атаковать. Они прошли на бреющем и прочесали дорогу из пулеметов. Гуннам хорошо досталось. Идя на второй заход, Джимми видел несколько пылающих машин. Он высадил весь боезапас, и тут появились мессы. Удачно, что после гибели Джека все очень внимательно смотрели по сторонам, и кто-то вовремя заметил рой приближающихся точек. На вид совсем не страшных, и Джимми заорал: «Уходим!» Было не до геройства. Патроны и ящики у всех были, если не пусты, то близки к этому. На немцы явно горели желанием поквитаться, но облака были рядом, нырнуть в них было делом нескольких секунд. В третий раз им подвесили по 3 500-фунтовых бомбы. Целью была немецкая кампфгруппа, наступающая от Авейру. «Танки. Если они прорвутся, то через пару часов будут здесь», — сказал майор, отчего-то бледный. «И тогда, парни, вам некуда будет садиться». Самолеты еле ползли. Джимми снова ошибся в расчетах и долго кружил в облаках, пытаясь сориентироваться, а замыкающее звено Гек с Дилом так вообще где-то потерялись. Потом Дил вышел на связь, он заметил танки, назвал ориентиры, и почти сразу же раздался крик Гека: «Я подбит, гунны!» Джимми с парнями рванули туда. Сначала они увидели ленивые пыльные хвосты на земле. Это шли танки. Шли в сторону моря. Наверняка это была та самая кампфгруппа. Бомбы бросали с пологого пике. Попала ли в цель хоть одна, в дыму и пыли не было видно. Дил больше не отвечал. Наверное, тоже был сбит. Не успели они набрать и 5000 футов, появились гунны, 2 четверки мессеров с разных сторон. Джимми скомандовал уходить в облака, он трезво оценивал свои возможности. Слава богу, облака к вечеру стали гуще. Возвращались поодиночке, на разной высоте, в сумерках. Джимми отпугнул пару охотников, пытавшихся атаковать Энжа, который пришел первым. А потом приполз и Дил, у него отказало радио, разбило осколками. Их бы послали и еще, но стемнело. А Джимми так устал, что уснул прямо в кресле у капонира. В то время как Стив и другие техники спешно латали их самолеты, мелкие повреждения, пробоины от осколков и пуль были почти у всех. Утром их подняли затемно. Немцы вели артподготовку, значит, вот-вот должны были появиться их штурмовики. Они пробаражировали почти 2 часа, гунны так и не появились. Потом их самих отправили на штурмовку. С земли стреляли много, и Джимми подумал, вот Стиву снова будет работа. Но не сбили никого. А затем появились мастера, на этот раз не свалились сверху, а выскочили из-за горы. Пара, затем еще одна. Дил загорелся, прыгнул, но и один 109-й тоже попал Джимми в прицел и устремился к земле с хвостом черного дыма. Оставшаяся тройка рванулась вверх в сторону солнца и быстро пропала из виду. А когда Джимми уже решил, что немцы сбежали, они появились сразу с 2 сторон, 8 с одной, 8 с другой. И снова им повезло удрать. Немцы были опытными бойцами. Если бы догнали, позбивали бы всех. И зенитный огонь в этот раз был точнее. Бак не дотянул до аэродрома, сел на вынужденную. Слава богу, на своей территории. Итак, день за днем. Господи, кто из великих сказал, что трудно в учении и легко в бою? Никакой учебный бой не может сравниться с настоящим. Но Джимми недаром был лучшим. Уже после 2-го дня он заметил, что устал меньше, хотя нагрузка была такая же. А еще он вдруг заметил, что видит весь бой, замечает и понимает маневры свои и противника. Раньше он умел управлять своим самолетом, теперь же у него стало получаться управлять эскадрильей. 4-й самолет Джимми сбил легко. Это был бомбардировщик Хенкель-111 с испанскими опознавательными знаками. А вот с 5-м пришлось повозиться, и это было страшно. Вспоминая тот бой, Джимми уверен, его убили бы тогда, если бы не Стив. С механиком он разговорился вечером 2-го дня, и сам он устал меньше, как уже было сказано, и самолет был почти целый. Повезло. Кажется, он спросил тогда Стива, откуда он, поляк или чех, судя по акценту. А Стив усмехнулся. Полтавский мы, но дом совсем не помню, совсем малой был. Только отец рассказывал. Язык немного знаю, оттого меня даже в Россию посылали. Зимой в Мурманске был, самолеты сопровождал, передавал и обучал их техников. Такие же китти-хоки, только русские воевали на них совсем по-другому. У нас вот предписано мотор держать на таких оборотах и, боже упаси, превысить. До войны за нарушение инструкции можно было и под штраф попасть. И даже в тюрьму за ущерб армейской собственности. А русским что? Самолеты не их, истраченное, изношенное дядя Сэм возместит. И они регулятор подкручивали, так что обороты все время были повышенные. Нет, не форсаж, ты что, тут и впрямь 5 минут и клинит. Но заметно сверх номинала. И еще облегчали самолет. Или пару пулеметов снимали. Ну, у тебя и так уже версия L, 4 ствола вместо 6. Или заправляли бак не до конца. В итоге выходило, что Китти Хок с любым мессером не только на равных, но даже превосходство имеет. Но моторесурс от этого сгорал по-страшному. Бывал один хороший воздушный бой и движок в переборку. Ну, а пара боев меняй мотор совсем. А мне сделать так? — попросил Джимми. — Если меня завтра собьют, так мотор с самолетом вместе сгорит. Что толку с моторесурса? — Бутылка виски, — ответил Стив. — Сделаю. Еще Стив зачем-то учил его русским словам. Слова были звучные, непонятные. Говорить их надо было свирепо, резко. Наверное, крутые ребята эти русские. Еще Стив даже пытался петь русские песни, которые он слышал в Мурманске, но получалось плохо. Тут гитара нужна, а не банджо. Музыкальный инструмент принадлежал одному из тех, кто тут до вас были. Теперь ничей. Когда имущество делили, никто не позарился. А слова песен в вольном переводе с русского Джимми понравились. «Двое против восьми, 10 вылетов в сутки, я истребитель и что-то еще». «Русские говорят, ты должен сделать», — рассказывал Стив. «Тебе ставят задачу, исходя из высших соображений, и ты обязан ее выполнить. Сумел при этом еще и остаться живым? Хорошо. Погиб? Что делать?» «Погиб и задачу не выполнил. Ну, хоть попытался, как мог. Даже награды не жди. Ты ведь делал, что должен». «Жестоко выходит. Не знаю, сумел бы я так. Только немцам от такого еще страшнее. Двое против восьми, а пятеро против 80. Не хочешь?» «А ведь было такое. Русские конвой прикрывали и знали, что выходить из боя нельзя. В том бою на следующий день их было двое, а немцев 6. Джимми крутился, как угорь на сковородке, закладывая такие виражи, что в глазах темнело. Его бы точно сбили, если бы Стив не отрегулировал мотор по-русски. А так он каким-то чудом успевал увернуться за миг до того, как трасса прошивала то место, где он только что был. То и дело в прицеле мелькали хвосты с крестами, но Джимми не всегда успевал дать очередь. Зато он орал, как учил Стив, и плевать, кто его сейчас слышит. «Уроды! Умри, падла! Ёбана в рот!» — рычал, произнося звук «Р» не так, как французы, а как грызущиеся собаки. Один раз он попал. «Хорошо!» Немец вспыхнул и начал разваливаться прямо в воздухе. И еще двух зацепил, судя по тому, что они поспешили выйти из боя. И тут оставшиеся немцы, хотя их было всего еще 3 против 2, не выдержали и тоже отвалили. Гнаться за ними было бессмысленно. Стрелка бензиномера неумолимо ползла к нулю. Только-только хватало добраться до дома. Чак был сильно побит, садился на брюхо. Хорошо, что остался жив и не покалечен. А Джимми почувствовал гордость. Выходит, в бою он стоит 3 немцев. Хотя, наверное, это были у немцев не самые лучшие бойцы. Когда майор сказал, что, по данным разведки, на нашем участке фронта воюет немецкий супер-ас, Джимми стало страшно. Если русские так умеют сражаться, как рассказывал Стив, то каким же должен быть ас, сбивший 3 сотни русских? Да мне против него все равно, что на ринге драться с самим Джеком Демпси. Убьет в первом раунде одной левой, даже не вспотев. Одна надежда, что скорость подкрученного Р-40, как успел убедиться Джимми, не уступала таковой у мессеров и Фоке-Вульфов. Ну, а уклониться от боя с таким врагом — это совсем не трусость, а разумная осторожность. И вот майор вызвал Джимми и сказал: «Надо встретить транспортный самолет с ценным грузом. По времени он не успеет сесть до рассвета. И спроси, что полегче, а чего там задержались с вылетом? После того конвоя ни одно судно не вошло в порт, слишком велики потери. Да и запасов тогда доставленных пока хватает. А самолеты прилетают каждую ночь. И, слава богу, у гуннов здесь пока не замечены истребители-ночники. Но иногда случается, что кто-то попадает и на светлое время. Надо, парни, если этот транспорт дойдет, награды всем обещаю». В эскадрилье оставалось 2 исправных самолета и 4 пилота. И 19 сбитых немцев на общем счету. Лишь те, факт падения которых установлен достоверно. Джимми решил лететь один. В конце концов, задача оказалась простой. На точке встречи до аэродрома, где садятся транспорты, лететь не дольше 10 минут. А немцы не очень любят летать над морем. Тем более, что делать там их сверхасу? Ведь если он охотник, то пойдет туда, где легче встретить жирную дичь, как, например, группы Б-17, регулярно летающие бомбить испанскую территорию. Ну а Джимми со своим подопечным тихо и незаметно проскользнет в стороне. Никаких подвигов. Лучше вообще не ввязываться в бой. Но незаметно не получилось. Четверо немцев будто ждали в условленном месте. И уже заметили Дуглас, собираясь атаковать. Еще неделю назад Джимми бы и не вмешался. Ну а что я могу сделать? Он не знал, что за груз на борту этого Си-47 и чем он так ценен. Теперь же он чувствовал больше злость, чем страх. Пожалуй, есть шанс и защитить свою собственность, и уцелеть самому. Бить на скорости сверху и делать качели, как учили еще в школе. Но вроде бы этот прием против немцев себя не оправдал, так ведь и самолет у него сейчас более быстрый и легкий. А значит, есть шанс сыграть с этими мессами, как с японцами. По крайней мере, стоит попытаться, чтобы было по-русски. Сделать все, что должен, и в силах твоих, и пусть Бог и удача рассудят, достаточно ли этого, чтобы выжить. Джимми довернул самолет и толкнул штурвал от себя. Отвернуть было уже нельзя. Удастся ли зацепить одного, а то и двоих? И уж атаку немцам он точно сорвет. А пока эти будут с ним разбираться, транспортник успеет уйти. Берег уже рядом, своя земля. О том, что будет, если один из немцев окажется сверхасом, Джимми предпочитал не думать. Кажется, он кричал что-то по-русски, как учил Стив. Проклятие или молитвы, да какая разница? Заметили. Но вместо того, чтобы разомкнуться, уходя из прицела, а затем взять его в клещи, немцы вдруг метнулись прочь, все четверо. Это было настолько невероятно, что Джимми даже оглянулся, ожидая увидеть за собой целую эскадрилью лайтнингов. Но небо было пустым, если не считать одинокого транспортника, удирающего к берегу на максимальной скорости. Опасаясь подвоха, Джимми не стал гнаться за немцами, а занял позицию выше и позади Дугласа, бешено крутя головой, чтобы не пропустить охотников, готовых ударить и исчезнуть. Больше всего он боялся, что немцы сейчас, наверное, орут по радио своей неудаче. И если груз такой важный, бросят в бой тяжелую артиллерию. Появится кто-то вроде того сверхасса, и тогда придется умирать, потому что удрать будет, но очень неправильно. Но за оставшиеся минуты ничего не произошло. И когда самолет уже катился по полосе, Джимми почувствовал покой и умиротворение, как в церкви, и удовольствие от хорошо сделанной работы. А ведь у него уже 5 сбитых на счету. Значит, он может считать себя асом. Пусть пока без приставки «супер». In on a wing and a prayer. We sing as we limp through the air. Look below, there's our field over there. With our full crew aboard and our trust in the Lord, we're coming in on a wing and a prayer.